Лучников старший повесил трубку, вернулся на веранду, нашел внука и предложил ему вместе встретить отца. Внук неожиданно согласился, даже не без радости. «Откуда едет мой старый отац?» – поинтересовался он. Арсений Николаевич пожал плечами. «Я ждал его из Москвы, но он возвращается через Стокгольм». «От моего старика можно всего ждать», – сказал Антон. «Не удивлюсь, если он из космоса к нам свалится». Арсений Николаевич порадовался теплым ноткам в голосе внука. Все-таки он любит отца, сомнений нет. Вот только когда возвращается из Италии от своей мамы, нынешней графини Малькаванти, становится враждебным, отчужденным, но поживет немного вдали от до сих пор еще злобствующей сеньоры, и снова все тот же славный Антошка Лучников. С умоляющими глазами подошла Лидочка Насрода. Нельзя ли сопутствовать? Просто хочется окунуться в атмосферу аэропорта. Давно как-то никуда не летала. Засиделась в Крыму. Атмосфера ночного аэропорта всегда ее вдохновляет. А ведь она еще немного и поэт. Еще и поэт? Удивился Антон. Кто же ты еще, Лидка? Неужели это правда то, что о тебе говорят? Противная Антошка! Лидочка замахнулась на него кулачком. Я тебе в матери гожусь. Острый взглядик брошен на Арсения Николаевича. Пришлось брать дурищу в тунике с собой. Ее посадили на задний широченный диван в Бентли, а сами сели впереди, Антон за рулем. Пока ехали, Антон безумолку болтал о своей новой идеологии. Может быть, он решил за дорогу до аэропорта обратить и дедушку в свою веру. 60% населения на острове сформировавшиеся яки. Вы, старые вревокуанты, оторвались от жизни, не знаете жизни народа, не знаете тенденций современной жизни. Долг современной молодежи – способствовать пробуждению национального сознания. Все русское на острове – это вчерашний день, все татарское – позавчерашний день. Англоязычное население – это вообще вздор. Нельзя цепляться за призраки, надо искать новые пути. Дед соглашался, что в рассуждениях внука есть определенный резон, но, по его мнению, они слишком преждевременны. Чтобы говорить о новой нации, нужно прокатиться, по меньшей мере, еще через пару поколений. Сейчас нет ни культуры яки, ни языка яки. Это просто мешанина. Исковерканные русские, татарские и английские слова с вкраплениями романских и греческих элементов. Внук возражал. Скоро будут учебники по языку яки, словари, газеты на яки, журналы, канал телевидения. Есть уже интересные писатели яки. Один из них, он сам писатель, Тон Луч. «Ваше движение, — сказал Арсений Николаевич, — если уж оно существует, должно быть гораздо скромнее. Оно должно носить просветительский характер, а не...» «Если мы будем скромнее, будет поздно», — вдруг сказал Антон тихо и задумчиво. «Может быть, ты и прав, дед, мы родились слишком рано. Но если мы будем ждать, все будет кончено очень быстро. Нас сожрет совдепия, или здесь установится фашизм. Словом...» Он замолчал. Арсений Николаевич впервые серьезно посмотрел на своего любимого мальчишку. Впервые подумал, что он его недооценивает. Впервые подумал, что тот стал взрослым, совсем взрослым. Лидочка Несероды в мужских разговорах участия не принимала. Она была подчеркнута женственно и романтично. Откинувшись на кожаные сиденья, она как бы мечтала, глядя на пролетающие звезды, луну, облака. Аэросимфи раскинулся к северу от столицы, сразу за склонами Крымских гор. Целый отдельный город с микрогруппами разноэтажных светящихся строений, с пересечением автотрасс и бесчисленными паркингами, уставленными машинами. В центре, на грани ранвеев, так называют здесь взлетные дорожки, возвышается гигантский светящийся гриб. Если бы можно было приблизительно так назвать данную архитектурную форму, центральной башни Аэросимфи. Администрация Аэросимфи гордилась тем, что отсюда пассажирам не хочется улетать. В самом деле, попадая в бесконечные залы, холлы, гостиные, круглосуточно работающие элегантные магазины и бесчисленные интимные бары, ступая по пружинящим мягким полам, выбирая еле слышную, успокаивающую музыку, краем уха слушая очень отчетливую, но очень ненавязчивую речь дикторов, предваряемую мягким, как бы бархатом по бархату, гонгом, вы чувствуете себя в надежных, заботливых и ненавязчивых руках современной гуманистической цивилизации, и вам в самом деле не очень-то хочется улетать в какую-нибудь кошмарную, слякотную Москву или вечно бастующий Париж, где ваш чемодан могут запросто выбросить на улицу. Собственно говоря, можно и не улетать. Можно здесь жить неделями, гулять по гигантскому зданию, наблюдать взлеты и посадки, вкусно обедать в различных уютных национальных ресторанчиках, знакомиться с транзитными, легкомысленными пассажирами, ночевать в звуконепроницаемых, обдуваемых великолепнейшим воздухом номерах, никуда не ехать, но чувствовать себя, тем не менее, в атмосфере путешествия. В баре «Империя» в этот час не было никого, кроме Фреда Бакстера с его дамой. Греховодник представил свою проституточку очень церемонно. «Тина — это мой старый друг еще по войне, старый Арси. Арси, познакомься с мадемуазель Тиной из Финляндии. Ты говоришь по-фински, Арси?» Жаль. Впрочем, мадемуазель Тина понимает по-английски, по-немецки и даже немного по-русски, и даже слегка по-французски, добавил он, улыбнувшись. Тина, то есть, разумеется, Таня, протянула руку Арсению Николаевичу и улыбнулась очень открыто, спокойно и, как показалось старому дворянину, слегка презрительно. Они сидели в полукруглом алькове, обтянутом софьяновой кожей, вокруг стола, над которым висела старомодная лампа с бахромой. «Мне нужно сказать тебе перед отлетом несколько слов». Бакстер выглядел грустноватым и усталым. «Может быть, мадемуазель Тина посидит с молодежью у стойки?» «Хелло», — сказал Антон, — «пошли с нами, миссис». Он повел женщин к стойке, за которой скучал одинокий красавец-бартендер с седыми висками, ходячая реклама «Выпей Смирнов, и у тебя перехватит дыхание». Он, конечно, оказался или причислял себя к Яке, и потому порванная майка Антона вызвала у него внепрофессиональные симпатии. Он включил телевизор за стойкой и на одном из 12 каналов нашел повтор «ТВ Мига». Антон комментировал изображение, горячился, пытался донести и до финки с ее обрывочными языками смысл происходящего, апеллировал и к Лидочке Нессельроде, но та только улыбалась, она смотрела на себя со стороны. Ночной аэропорт, почти пустой бар, молодая женщина-аристократка ждет прилета своего жениха-аристократа. В мире плебейских страстей две аристократические души приближаются друг к другу. Таня притворялась, что она почти ничего не понимает по-русски и гораздо больше, чем на самом деле понимает по-английски. Разговор, как это обычно в Крыму, легко перескакивал с русского на английский, мелькали и татарские, и итальянские, и еще какие-то совсем уж непонятного происхождения слова. «Сложная проблема, сэр», — говорил бартендер. «Возьмите меня. Батя мой чистый кубанский казак, а анима наполовину гречанка, наполовину бритиш. Женился я на татарочке, а дочка моя сейчас замуж вышла за серба с одной четвертью итальянской крови. Сложный коктейль тут у нас получается, сэр, на нашем острове». «Этот коктейль называется Яки», — сказал Антон. Бартендер хлопнул себя по лбу. «Блестящая идея, сэр. Это будет мой фирменный напиток, коктейль Яки. Я возьму патент». «Мне за идею бесплатная выпивка», — засмеялся Антон. «Whenever you want, sir», — захохотал бартендер. «Вы здесь туристка, милочка?» — любезно спросила Лидочка Нессельрода Таню. «Я. Чудесно. А я, знаете ли, жду своего жениха. Он должен вернуться из дальних странствий. Nicht verstehen? «Фиананцей, компренаву, май брайдгрум». За столиком под бахромчатой лампой между тем неторопливо беседовали друг с другом два старика. «Жизнь наша кончается, Арсений», — говорил Бакстер. «Давай напьемся, как в старые годы». «Я и в старые годы никогда не напивался, как ты», — сказал Арсений Николаевич. «Никогда до скотского уровня не докатывался». «Понимаю, что ты хочешь сказать печально и виновато», — пробормотал Бакстер. «Но это не скотство, Арси. Это мои последние шансы. Прости, привык платить женщинам за любовь. Не злись на меня. Я опять влюбился, Арси. Я помню, как вы смеялись надо мной во Франции. Покупаю какую-нибудь блядь за 100 франков и сразу влюбляюсь. А сейчас... сейчас я совсем стал размазня, Арси. Старый сентиментальный кисель. Ты знаешь, это Тина, она чудо. Поверь мне, никогда у меня не было такой женщины. Что-то особенное, Арси. То, что называется сладкое». «Заткнись», — брезгливо поморщился Арсений Николаевич. «Вовсе не интересно выслушивать признание слюнявого маразматика». «Ладно». Бакстер положил ему на длинную ладонь свою боксерскую, чуть деформированную лапу с пятнышками старческой пигментации. «У меня вот до сих пор эта мерзкая пигментация не появилась», — со странным удовлетворением подумал Арсений Николаевич. «Арси, ты знаешь, сколько в живых осталось из нашего поколения к сегодняшнему дню?» — спросил Бакстер. Арсений Николаевич пожал плечами. «Я стараюсь об этом не думать, Бак. Живу на своей горе и думаю о них как о живых, особенно о Максе». «Я хотел бы жить рядом с тобой на твоей горе», — сказал Бакстер. «Рядом с Максом». «Ты все-таки надираешься», — Арсений Николаевич заглянул в его стакан. «Что ты пьешь?» «Арси, поверь, весь бизнес и вся политика для меня сейчас зола. Главное на закате жизни — человеческие отношения. Мне говорят, ты Ной, ты можешь вести наш ковчег». «Вздор, — говорю я, — какой я вам Ной? Я лишь старый козел, которого пора выбрасывать за борт. Пусть меня гром ударит, но я приехал сюда перед скучнейшей финансовой поездкой в Москву только для того, чтобы тебя увидеть, старый мой добрый Арсень.